Среда, 4 марта 2009 года. Я сидела на низком парапете около главного здания и смотрела, как Стюарт, выбежав с парковки, стал прикидывать, как бы перебежать улицу. И вот он уже лавирует среди застывших машин, а потом и сам застывает, поскольку на ближайшем светофоре загорелся зеленый, и машины тронулись. Наконец он подбежал ко мне. «Извини, я сильно опоздал». Я покачала головой. «Нет, там какая-то задержка, начну только через полчаса. Свидетели все еще ждут в коридоре». «Она тоже там?» «Да». Он поцеловал меня сначала в щеку, потом в губы, долгим жадным поцелуем. Провел пальцами по моей щеке. Боже, какие холодные. «Стюарт, ты что, нервничаешь?» «Есть немного». «А ты?» «Есть немного. Ну ладно, пошли внутрь. Покончим с этой историей раз и навсегда». Внутри нас ждала Сэм Холланд. Сегодня она выглядела очень элегантно. На ней был строгий брючный костюм и подстриглась. Она уже дала показания утром. «Ну, Кэти, как ты?» «Спасибо, хорошо». «Начало опять откладывают», — сказала Сэм Стюарт. «Кажется, мистер Брайтман снова неважно себя чувствует. Неужели?» Я почти не слушала их, обводя взглядом толпившихся в коридоре. «Где же она?» «Сэм, а где?» «Пошла в туалет». Стюарт все еще крепко держал меня за руку и, прижав мои пальцы к губам, сказал: «Иди, поищи ее. Встретимся в зале». «Не смотри на него. Смотри только на меня, если тебе так будет легче. Не волнуйся», — заверила я. «Я больше не сорвусь». Он отправился в зал занять места, народу было уже полно, а люди шли и шли. «Я, пожалуй, тоже пойду в зал», — сказала Сэм. «Или тебя подождать?» «Нет-нет, иди. Мне надо сначала найти ее». Сэм немного помедлила. «Сегодня он получит от нас сполна», — сказала она. Я улыбнулась, и она пошла в зал. В туалете Сильвия стояла около зеркала, вглядываясь в свое отражение. «Привет», — сказала я. Она немного подкрасилась, но все равно была очень бледной. «Кэтрин, я боюсь». «Понимаю. Ты так хорошо выступила вчера. Они тебя слушали. И тебя тоже будут слушать». Лицо Сильвии исказилось от попытки сдержать слезы. Я обняла ее. Она вся дрожала, плечи напряглись от ужаса. «Все хорошо», — сказала я ободряюще. «Бояться его — это вполне нормально. Но знаешь что? Он сам боится в 100 раз больше тебя. Теперь сила на твоей стороне. Он больше не опасен, Сильвия. Надо просто потерпеть еще немного, и все будет кончено». Она отстранилась, размазывая платком слезы и тушь. «Знаю, знаю. Конечно, ты права. Но все равно». У нее перехватило горло. «Ты помнишь, каким голосом он говорил в тот первый день? Помнишь, когда они спросили его имя, а он убеждал их в своей невиновности? Он же пищал. Вот что от него осталось. Один слабый писк. Он трус, ничтожество». Она кивнула, улыбнулась, глубоко вздохнула. «Можешь не смотреть на него, когда будешь давать показания. Смотри на меня или на Стюарта, или на Сэм. Мы на твоей стороне. Мы пережили этот кошмар вместе, правильно?» «Да». «Тогда пойдем», — сказала я. «Сейчас. Подожди минутку». Сильвия стерла следы слез с лица, пошарила в сумке и вытащила тюбик помады, ярко-красный, и накрасила губы, не дрогнувшей рукой. Мы отправились в зал.